Смотри еще. Еще ракета, капитан. Зеленая? Да. Тогда Морган готов прийти к нам на помощь. Вели Моко побыстрее спускаться. Похоже, испанцы опять принимаются за свое. А теперь они нам не страшны, — отвечал бравый флебустьер. — Эй, кум, оставь свою вышку. Тут много работы для тебя. Негр бросил в костер оставшиеся дрова, чтобы пламя послужило маяком людям Моргана, и, цепляясь за перекладины, осторожно спустился на подоконник. Карма подал ему руку, помогая войти. В этот момент послышался крик Ван Штиллера. — Эй, друзья, они снова идут в атаку! — Опять! — воскликнул Карма. — Ну и упрямцы эти сеньоры! А может, они заметили сигналы, которые подавал наш корабль? — Вероятнее всего, — ответил черный корсар. — Ну ничего, через 10-15 минут здесь будут наши, а четверть часа мы сможем продержаться даже против целого войска. Не правда ли, друзья? И даже целой батареи, — добавил Ван Штиллер. — Внимание! Они идут! — крикнул Мока. Испанцы ворвались в нижнюю комнату, яростно поля по ящикам, которые образовывали парапет вокруг люка. Кармо и его товарищи едва успели броситься на пол. Пули, просвистев над их головами, расплющились о стены, засыпав штукатуркой даже постель корсара. Сразу после этого испанцы прислонили к люку две новые лестницы и бесстрашно бросились на штурм. «Ящики вниз!» — заорал Кармо. «А потом?» — спросил Ван Штиллер. «Завалите люк моей кроватью», — ответил черный корсар, ложась на пол. Пять ящиков, образовавших заграждение, были вмиг опрокинуты в люк и обрушились на головы поднимавшихся по лестницам испанцев. Страшный крик раздался вслед за этим. С оглушительным грохотом люди и лестницы повалились друг на друга. Среди воплей раненых, яростных криков оставшихся в живых и команд офицеров прогремели три ружейных и два пистолетных выстрела. Это флебустьеры и черный корсар разрядили свое оружие, чтобы посеять больше страха среди нападавших. «Быстрее толкайте кровать!» — закричал корсар. Мокко и Карма тут же повиновались. Одним мощным усилием тяжелая кровать из орехового дерева была придвинута к отверстию и полностью закрыла его. Едва с этим было покончено, как на улице послышались выстрелы и крики людей. «Вперед, флебустьеры!» — орал чей-то голос. «Где наш капитан?» Кармо и Иван Штиллер бросились к окну. Плотный отряд людей с пылающими на ветру факелами быстрым шагом приближался к дому Риберы, стреляя во все стороны и размахивая абордажными саблями. Кармо сразу узнал человека, который вел отряд. «Там Морган, капитан! Мы спасены! Он сам?» — воскликнул корсар, делая усилия, чтобы встать, и тут же нахмурился. «Какая неосторожность!» Кармо, Ван Штиллер и Моко отодвинули кровать и снова открыли огонь по испанцам, предпринявшим последнюю отчаянную атаку, но, заслышав на улице выстрелы и опасаясь, что на них нападут с тыла, вдруг отступили и пустились в бегство, уходя через потайной ход. Проломив входную дверь, матросы молниеносного уже поднимались по лестнице с криками «Капитан! Капитан!». Кармо и Ван Штиллер спрыгнули в нижнюю комнату и, спустив лестницу, устремились им навстречу в коридор —